Энтони Робинс. «Разбуди в себе исполина». Книга рассказывает о наиболее эффективных стратегиях и конкретных приемах, пользуясь которыми каждый человек может взять под контроль свои чувства и эмоции, телесное здоровье, финансы, отношения с окружающими людьми. То есть обуздать все силы, играющие его жизнью и судьбой.